Наталья Косухина. Три страшных дня из жизни ректора. Ректор и некромант в одном флаконе. Только в нашей академии такое могло случиться. Каждый день учишься словно в последний раз. Подумаешь, нарушила правила. Подумаешь, не в первый раз. Но как попечительский совет мог назначить такое бесчеловечное наказание? Пыхтя и ворча, я поднималась по лестнице академии, стараясь найти выход из катастрофической ситуации. Через несколько дней будет выставка. Приезжает уважаемая и влиятельная комиссия артефактчиков. А я вместо того, чтобы представить им свои гениальные разработки, буду просиживать с мертвяками на некромантическом факультете? Ну уж нет! Открыв с ноги дверь в свою комнату в общежитии, я встретила удивленный взгляд девушки, восседавшей на кровати с книжкой. «Ну, как все прошло? Удача не миновала тебя?» – поинтересовалась фея. «И по совместительству моя соседка. В этот раз не повезло. И еще как!» «Ламия! Почему судьба так жестока ко мне именно сейчас?» – простонала я, падая на свою кровать. Родные стены, к которым уже привыкла за пару лет, сейчас не ограждали и защищали, а наоборот, наводили уныние. «Все так плохо?» – спросила подруга, отбрасывая розовые волосы за плечо. Феи обладали яркой и миловидной внешностью, уступая разве только эльфам. «Невероятно! Меня перевели к некромантам!» – рассказала я, едва не плача. «У них же деканом сам ректор! Норан Рейзен! Такой красавчик, умный, сильный маг и талантливый в некромантии невероятно. Еще и в прекрасной физической форме. Просто идеальный ректор. Тьфу, то есть мужчина». Я в удивлении посмотрела на подругу. «Какое мне дело до того, какой Рейзен мужчина? У меня жизнь рушится. Я потомственная эльфийка. Ну, с небольшой примесью некромантских кровей. И просто прирожденный мастер артефактов. Вся в папочку. Маргела, у тебя мама из рода сильнейших некромантов. В черте знает, каком поколении. И многие говорят тебе, что у тебя врожденный сильный талант к некромантии. Может, перевод к лучшему?» «Что? Я тебе в который раз говорю. Я артефактчик. Даже при поступлении в университет приемная комиссия без возражений определила меня на нужный мне факультет». «Ладно, поняла, не дура. Артефакты, так артефакты». «Так вот, о чем это я? У меня сейчас определяется судьба. Впереди выставка. Такая возможность показать свой талант мастерам, а тут это наказание. И всего лишь за небольшую провинность». «Маргела, ты превратила все цветы в оранжерее в нечисть. Хищную». «Но я же не специально!» «Зря, наверное, мы с девочками отметили начало учебного года. Наконец-то третий курс, начинаются профильные предметы. И тут...» «А до этого твое изобретение затопило почти все аудитории в академии!» Напомнила мне подруга. «Это форс-мажор». «А еще...» «Все, я тебя поняла!» «Да, причина для наказания есть. Но зачем так жестоко со мной поступать?» «Маргела, ты красавица, эльфийка. Даже краше своей мамы будешь». «А она разбила немало сердец», — заметила фея. «Пока не погибла при проведении неудачного эксперимента». Грустно улыбнулась я. «Да, но значит, ты должна ради нее устроить свою жизнь наилучшим образом. У тебя прекрасные густые и шелковистые рыжие волосы, красивая фигура с хорошими формами. Да еще и мозги присутствуют. Да ты мечта любого мужчины!» «С мозгами ты погорячилась, говоря, что о них мечтают многие. Но неважно. К чему это ты переменила тему?» Нахмурилась я. «Поговаривают, у нашего ректора слабость к эльфийкам». Я сцепила зубы. «Ты знаешь, он тоже был сегодня на попечительском совете и смотрел на меня, как на мерзкого таракана, за которым его заставили присматривать и ухаживать. Вот я тебя уверяю, интересом там и не пахнет. Да он в этот момент проклял тот день, когда я поступила в академию. Норан Рейзен и в какой-то мере воспитывает своих студентов с самого начала обучения. Мой перевод – это плевок на его репутацию. И если ты снова заведешь эту тему... Ладно, поняла, не дура. Так что же ты собираешься делать? Не позволю сломать мне жизнь. Меня определили на поруки ректору. Так я заставлю его перевести меня обратно. У меня есть 3 дня, чтобы этого добиться. А значит, надо поторапливаться. И тогда на радость своим родителям я устрою свою жизнь наилучшим образом. Стану артефактчиком. Или я не Маргела Кьяти. Нуран Рейзен, один из представителей попечительского совета, сидел передо мной, пока я мерил шагами комнату. За окном разгорелся закат, освещая стеллажи с книгами. Полированный стол, заваленный бумагами, и тигра-нечисть, охраняющую вход в кабинет. «Как ты мог допустить, чтобы эту студентку перевели ко мне на факультет? Она же на 3-м курсе! Но почему беда приходит не одна? Ты бы предпочел на 4-м?» – приподнял брови Одий, наблюдающий за мной. Темноволосый вампир веселится за мой счет и думает, ему это сойдет с рук. Как бы не так. Не смешно. От своего друга я такой подлянки не ожидал. Ну а что ты хочешь? У Кьяти очень сильно некромантический талант. Я бы предположил, что посильнее, чем у тебя. Не льсти ей. Проворчал я. Талант есть. Но его еще надо шлифовать и шлифовать. А вот энтузиазм и трудолюбие... И в помине нет. Я не допущу студента с таким отношением к предмету на моем факультете. Пусть плывет к своим артефактам. Видимо, ей все же судьба стать некроманткой. То, что ты помешал в свое время приемной комиссии определить ее на твой факультет, кажется мне необычным, как и твое поведение сейчас. Я должен радоваться, что мне подбросили проблемную студентку, да еще в такой непростой момент? Многие сейчас хотят подсидеть меня. А Кьяти точно что-нибудь выкинет. В Академии ни одного спокойного дня после ее поступления. Очень странно, что ты так бурно реагируешь. Ранее в отношении врагов и проблем ты был холоден и расчетлив. Неужели прошлое дает о себе знать? Мне не нравятся твои намеки, друг мой. Неужели все это из-за того, что она дочь Ярины? С улыбкой прищурился на меня Одий. А это здесь при чем? «Несмотря на то, что эльфийка была старше тебя, ты питал к ней сильные чувства. А она выбрала провинциального очкарика, мастера по артефактам. Ее дочь еще краше. А ты неравнодушен к рыжим». «Издеваешься?» – прошипел я. «Совершенно серьезен. Ты эльф и талантливый потомственный некромант. Высок, темноволос, с зелеными глазами и дьявольски хорош собой». «У вас с Ериной было очень много общего, но все-таки тебе предпочли невзрачного человечишку». «Еще несколько слов, и ты уйдешь на котлеты». «Запугал. Замолкаю. Впрочем, еще один вопрос. Ты поговорил со своей студенткой после собрания?» «Да. Проконсультировал по поводу занятий. И где узнать все, что требуется для учебы?» «А она?» «Сопела, молчала». И сверлила меня ненавидящим взглядом. Ох, так и представляя ее сверкающие глаза. Прекрасную внешность. Я начинаю думать, что эльфийки и твоя слабость. Мрачно заметил я. Ну, не ревнуй и скажи мне, что же ты будешь теперь делать? Решение попечительского совета вступило в силу. И с завтрашнего дня у вас с ней начинаются занятия. Причем сейчас начало года. Самый интенсивный курс обучения. «Смиришься?» «Вот еще. Самому мне против решения совета идти нельзя. Но нет ничего невозможного. Если Кьяти переведется сама, в связи с тем, что не справится с нагрузкой, то...» «Для совета потребуются доказательства». «О, они будут. Это я могу обещать. А еще будет обучение. Интенсивное. И времени, чтобы добыть доказательства, намного не понадобится». «Вот с завтрашнего дня и начнем».